Ни о каком другом предательстве не могло быть и речи. Фрэнк всегда считал, его самое ценное качество — способность разделить разные стороны своей жизни непроницаемой перегородкой. Ему всегда это удавалось. С тех пор, как он покинул отчий дом и отправился в Лондон, он никогда не думал о своем буйном, вечно пьяном отце и о слабой, всепрощающей матери. Но когда он поехал проведать родителей, братьев с сестрами, которые так и остались навсегда в маленьком городке на западе Ирландии, он не привез с собой не то что рассказов, даже мыслей о своей лондонской жизни. Он ухитрился вернуться в родной дом, если и не обтрепанным, то, по крайней мере, неухоженным. Никто бы из них не догадался о том, какую жизнь он ведет в мире бизнеса. Ренате для ее единственного визита вежливости он купил мешковатое твидовое пальто и предупредил ее, что им придется на время отказаться от удобств, к которым они привыкли в Уэмбли. Рената сразу все поняла. Не проронив почти ни слова, она пошла помогать женщинам на кухню, в то время как Фрэнк разговаривал с братьями, предлагая вложить туда-то, купить то-то, одним словом, всякими вежливыми, незаметными способами давал им возможность поправить свои дела. Все 4 дня, что он провел в родном доме, его кожный портфель и туфли ручной работы пролежали в багажнике, взятые на прокат машины, вместе с шелковыми шарфами и драгоценностями Ренаты. Фрэнк говорил, что тащить за собой прошлое воспоминание значит ограничивать себя во всем. Нужно жить как можно полнее той жизнью, какой ты живешь в данный момент, не связывая себя никакими узами. А потому не следует вести ничего, не подозревающую жену в дом любовницы. Точно так же, когда Куигли собирали у себя гостей, например, каждый год на Рождество, мисс Ист якобы бывала в отъезде. Они нередко встречались на нейтральной территории, к примеру, у его тестя, но разговаривали исключительно о работе. Фрэнк умел буквально забыть о той, другой их жизни вдвоем и деловито обсуждал с ней планы и проекты. Ему незнакомо было тайное преступное упоение, которое другие испытывают от связи на стороне, и он знал, что Джой тоже не ощущает ничего подобного, не должна ощущать. В конце концов, это она установила правила игры. С самого начала она твердо заявила, что они друг другу ничего не должны и ничем не обязаны. Она заверила его, что не собирается мириться с жалкой участью типичной другой женщины. Не будет никакой бедняжки Джой, которая, оставшись в Рождество одна, сидит с бутербродом в руке у приемника, слушая «Динь-динь-дон». Когда они познакомились, ей было 30. 10 лет до того она прожила более или менее в одиночку. Встретить Рождество она сможет где захочет, и она не намерена ни минуты чувствовать себя брошенной. Они постараются не терять времени понапрасну и брать от жизни все. Но карьера и личные планы не должны от этого страдать. Она свободна, как ветер, и отправится куда захочет, не спрашиваясь у него. Если подвернется поездка в Штаты, она не откажется, а он до ее возвращения пусть изыскивает другие способы заполнить часы, которые они обычно проводили вместе. Они безмятежно блаженствовали. Целых 3 года длилась настоящая идиллия. Летом частенько сиживали в саду, пили холодное белое вино, закусывая грушами и персиками. Зимой, устроившись на роскошном толстом ковре перед камином, разглядывали возникающие в пламени картины. Никогда они не жаловались друг другу, что не могут остаться вместе на выходные, на неделю, на всю жизнь. И никогда в их разговорах не упоминалась Рената. Как и Дэвид из рекламного агентства, имевший серьезные виды на прекрасную Джой Ист и посылавший ей огромные букеты.